встретил он государя в швейцарской. Я счастлив, Ваше Величество, что провидение позволяет мне принести последнюю жертву Отечеству. Я готов ехать в Берлин. Озадаченный Александр Николаевич уединился с князем в кабинет, а когда Гирс вошел туда, то увидел Горчакова, вещающего с воздетой рукой. «Вы, Ваше Величество, будете в истории стоять выше Петра Великого. Вы не только великий монарх, свершивший великие дела, вы святой. Благословите, государь, меня на благие деяния». Расчувствовавшись, Александр Николаевич уехал. «Несмотря на заботы государя о моем здоровье», — деловым тоном объявил Горчаков Гирсу, — «я решился ехать в Берлин. Пошлите телеграмму, что я назначен первым уполномоченным на Конгрессе». Исполнительный Гирс так и сделал. И лишь вечером, показав копию телеграммы государю, узнал, что князь провел его и не имел согласия государя на поездку в Берлин. Показательно для характера управления Александра II, что он просто смирился с этим фактом. И Горчаков оставался на своем посту министра до своей кончины. Главным его противником в Берлине оказался не премьер-министр британского правительства Дизраэль, а дуэт графа Андерши и канцлера Бисмарка. Циничный политик Бисмарк, изображая себя честным маклером, не только действовал с целью ослабления России, но и пытался уверить общественное мнение в неискренности и лживости русской политики. «У меня создалось впечатление, — писал Бисмарк впоследствии, — что князь Горчаков ожидал от меня, словно дама от своего обожателя, что я отгадаю русские пожелания и буду их представлять, а России не понадобится самой их высказывать и этим брать на себя ответственность». Престарелый канцлер давал основания для иронического тона. Но ведь существовали союзнические обязательства Германии. Бисмарк уверял будущие поколения, что даже в тех случаях, когда мы могли полагать, что уверены в интересах и намерениях России и думали, что можем добровольно дать русской политике доказательства нашей дружбы без ущерба для собственных интересов, то и тогда вместо ожидаемой благодарности мы встречали брюзжащее недовольство, так как якобы действовали не в том направлении и не в той степени, как этого ожидал наш русский друг. Бисмарк уверял позднее, что недоброжелатели хотели представить германскую политику бесчестной и не внушающей доверия. А между тем императрица Мария Александровна, которую никак было нельзя обвинить в германофобии, с горечью сказала ему в том же году: «Ваша дружба слишком платонична». Бисмарк упрек не принял. В Петербурге помнили о 1870 годе, а он не мог забыть 1875. Итак, война, начатая Россией во имя высоких духовных целей, благородных и бескорыстных, настолько, насколько мог быть благородный государство в XIX веке, была выиграна военным путем и проиграно политически. 1 июля 1878 года был подписан Берлинский трактат, изменивший условия Сан-Стефанского договора в ущерб России и славянским народам Балкан. Он отодвигал южную границу Болгарии за Балканский хребет, а выборный глава болгарского автономного княжества должен был утверждаться султаном. Подтверждалось признание независимости Черногории, Сербии и Румынии, но территория Черногории была сильно урезана. Австро-Венгрия добилась-таки права оккупировать Боснию и Герцеговину. Итальянская делегация пожелала получить компенсацию за такое усиление своей соседки, но не преуспела в этом. Бисмарк предложил Италии взять Тунис. Впрочем, он предлагал его и Франции. Россия сохранила Батум, Карс и Эрдоган, оставив Баязет, обильно политый нашей кровью, за Турцией. В Германии в ту пору уже расцвел имперский стиль в искусстве. Альфред фон Вернер быстро написал громадное полотно «Бисмарк среди участников Берлинского конгресса». В центре картины громадная фигура старого канцлера. Он как хозяин пожимает руку графу Шувалову, а за их спинами сидит в кресле нахохлившийся Горчаков. Вокруг длинного стола стоят и сидят другие участники конгресса в мундирах и фраках.